Не всегда удается контролировать обстоятельства жизни, но пускать все на самотек слишком опасно. Достаточно появиться одному единственному злодею, чтобы он подменил жизнь своим изощренным видением. Ночью 25 апреля 1990 года несколько случайных свидетелей двигались в сторону мотеля Оклахома-Сити в штате Оклахома, США. Проезжая по отдаленной дороге, они заметили женские вещи, разбросанные по асфальту. Когда мужчины остановились, чтобы осмотреться, увидели на обочине блондинку, которая лежала лицом вниз и билась в конвульсиях. Они сразу вызвали скорую помощь и пострадавшую доставили в больницу. После осмотра врачи пришли к выводу, что она пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия, а после того, как ее сбили на дороге, преступник скрылся с места происшествия. На следующий день неизвестная все еще находилась под наблюдением в отделении интенсивной терапии. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Девушка получала препараты, чтобы снять отек мозга. Днем пришел мужчина, который был значительно старше. Он представился медицинскому персоналу как Кларенс Хьюз, ее супруг. Он также назвался отцом их двухлетнего сына по имени Майкл. По его словам, пара проживала в нескольких часах езды от больницы в Талсе. Здесь его супруга, которую он называл Тони Хьюз, работала танцовщицей. Поведение Кларенса казалось очень подозрительным. Еще больше беспокоило наличие старых синяков на теле девушки, которые были получены значительно раньше несчастного случая. Несмотря на все усилия медицинского персонала, Тони Хьюз скончалась 30 апреля. Она не дожила считанные дни до своего 21-летия. Когда друзьям и ближайшему окружению стало известно о смерти, коллеги из клуба, где она танцевала, решили обратиться к семье и выразить соболезнования. Они связались с женщиной, которую считали ее матерью, но та ответила, что ее дочь умерла 20 лет назад, когда ей было всего 1,5 года. Она заявила, что у нее больше не было детей. Это поставило всех в тупик. Коллеги Тони пытались понять, кто же она такая. До этого момента все знали ее как очень умную девушку, которая много читала и стремилась получить образование. Ее муж Кларенс был очень строгим и никогда не выпускал ее и сына из-под своего контроля. Он даже запрещал Тони выходить с Майклом на прогулки без его сопровождения. Все постоянно видели синяки, которые периодически появлялись на теле танцовщицы. Но каждый раз, когда ее спрашивали о травмах, она находила оправдание, что где-то случайно ударилась или упала. Конечно же, со временем они казались все менее правдоподобными. Многие подозревали Кларенса в домашнем насилии, но сама Тони отрицала любые подобные домыслы. Как оказалось, только единицы из ближайшего окружения девушки знали истинное положение вещей. Она рассказала нескольким людям, что хочет сбежать от своего мужа, но боялась, что не сможет сделать это, не подвергая риску сына. На этом фоне на следующий день после смерти Тони возникли подозрения, что Кларенс из-за своей жестокости не сможет нормально заботиться о двухлетнем мальчике, поэтому его забрали органы опеки, а 1 мая 90 года передали на время паре по имени Мэрил и Эрнест Бины. Они сразу заметили странное поведение ребенка. Тот категорически не принимал слова «нет». Каждый раз, когда ему пытались что-то запретить, закатывал истерику. При этом у мальчика были своеобразные привычки. Например, он сразу заявил, что будет пить из всех напитков только пепси и только с помощью детской бутылочки. Он часто откидывался назад и ударялся головой о кафельный пол. Несмотря на регулярные истерики, Мэрил и Эрнест решили справиться с проблемными привычками и постепенно начали приучать мальчика пить молоко из кружки. Временные опекуны уделяли ему много внимания. Постепенно Майкл начал меняться. Его поведение становилось все более спокойным, но он сразу резко менялся и становился недовольным, когда должен был встретиться со своим отцом Кларенсом. Мужчина получил разрешение на общение, но каждый раз ребенок сопротивлялся встречам, однажды даже спрятался под пианино и назвал Кларенса злым человеком, с которым он не хочет видеться. Несмотря на то, что подобные встречи продолжались несколько лет, и мужчина даже продолжал попытки добиться восстановления прав опеки над мальчиком, семья Бин старалась держать все под контролем и замечала, что что-то не так. Они были против общения отца с сыном и настояли на проведении теста на отцовство. Это позволило доказать, что Кларен Хьюз не являлся биологическим отцом ребенка, поэтому его права на посещение мальчика были немедленно аннулированы. Пара считала это большой победой, но уже в течение недели после того, как Кларенс прекратил встречи, Мэрил стала замечать подозрительный пикап. Несколько раз он очень медленно проезжал мимо их дома, будто водитель наблюдал за ними. Женщина обратилась в правоохранительные органы, заявив, что автомобиль и мужчина, который медленно проезжал мимо их дома, это Кларенс Хьюз. Ее подозрения подтвердились, машина была зарегистрирована на его имя. Однако ее подозрения не были восприняты всерьез, и с мужчиной даже не попытались пообщаться. 12 сентября 1994 года, когда Майкл уже более 4 лет находился под опекой Мэрил и Эрнеста, и они уже практически получили полную опеку над ним, произошел инцидент, который подтвердил самые худшие опасения женщины. Ребенок в этот период учился в первом классе начальной школы Чокта, штат Оклахома. В этот день Кларенс Хьюз вошел в учебное заведение и направил пистолет на директора школы. Он приказал ему не сопротивляться, так как и сам готов был умереть и при малейшем неповиновении был готов расправиться с Джеймсом. Вместе с директором он забрал Майкла из класса, после чего воспользовался пикапом заложника. Все трое приехали в отдаленный лесной массив. Здесь Кларенс сковал руки мужчины наручниками вокруг дерева, заклеил рот и лицо клейкой лентой, после чего вместе с мальчиком уехал на угнанном автомобиле. Дэвиса нашли спустя 4,5 часа случайные свидетели. После этого он обратился в правоохранительные органы. ФБР начало расследовать похищение Майкла и собирали всю информацию о Кларенсе, который называл себя отцом мальчика. Как оказалось, после смерти супруги Кларенс обращался в службу социального страхования для получения выплаты. Предоставленный им номер принадлежал мужчине по имени Франклин Делано Флойд. Расследование показало, что долгие годы этот человек использовал разные псевдонимы, которые включали имена Уоррен Маршалл, Трентон Дэвис, а также Кларенс Хьюз, который оказался последним. Выяснилось, что у него была судимость, когда в 1962 году в 19-летнем возрасте он похитил 4-летнюю девочку в Джорджии. В этот период он был дальнобойщиком, увез ее в ближайший лес и изнасиловал. Мужчину приговорили к заключению от 10 до 20 лет. В ноябре 1962 года он был переведен в государственную больницу в Джорджии, где предполагалось провести психиатрическое обследование. Когда его вывозили по медицинскому поручению в начале 1963 года, преступнику удалось сбежать. Он добрался до города под названием Мейкон, ограбил банк, затем его поймали. В ноябре 1972 года он освободился и был направлен в реабилитационный центр. Но всего через пару месяцев, в январе 1973, напал на женщину и попытался ее изнасиловать. К счастью, жертве удалось сбежать. Преступника снова арестовали, но он внес залог. В июне 1973 года он так и не объявился, после чего оказался в розыске. Несмотря на активные поиски, ему удавалось скрываться более 2 десятилетий. Теперь Франклина Флойда требовалось найти максимально быстро. Было очевидно, что Майкл находится в смертельной опасности. Помимо этого, вспомнили случай, связанный с его матерью Тони Хьюз. Несмотря на то, что в заключении было указано, будто она была сбита на автомобиле, а преступник скрылся с места ДТП, теперь начали подозревать, что история могла быть более запутанной. Предполагалось, что молодая женщина могла сбежать от своего мужа-тирана, а он так жестоко расправился с ней. чтобы получить помощь общественности, в средствах массовой информации начали демонстрировать фотографии Тони Хьюз. Через несколько дней некая Дженни Фишер связалась с ФБР. Она рассказала, что была лучшей подругой женщины из новостей. Они вместе учились в старших классах школы Форест Парка, штат Джорджия. Дженни была уверена, что ее зовут не Тони Хьюз, а Шэрон Маршалл. А мужчина, который выдавал себя за ее мужа Кларенса Хьюза, был ее отцом по имени Уоррен Маршалл. Дженни описала Шэрон Маршалл как очень умную, добродушную и общительную девушку. Она состояла в программе подготовки офицеров запаса, а также была членом научного клуба и участвовала в программе для особо одаренных детей. Шэрон планировала поступить в Технологический институт Джорджии, получить полную стипендию, а после его окончания мечтала стать инженером аэрокосмической отрасли. Однако в один из дней Шэрон позвонила лучшей подруге и сообщила, что беременна. Девушка в слезах рассказала, что отец требует отдать ребенка на усыновление, а также запретил уезжать в колледж. В ближайшем окружении Шэрон, ее отец Уоррен Маршалл, имел дурную славу. Его знали как очень странного человека, который так жестко контролирует свою дочь, что мог применить к ней физическую силу, даже не опасаясь свидетелей. Сама девушка росла без матери и всегда рассказывала, что женщина погибла, попав под машину, когда она училась во втором классе. Дженни Фишер оказалась в полицейском участке и рассказала еще больше пугающих подробностей о жизни Шэрон. Однажды она пришла к ней в гости, сразу обратила внимание на ящик, полный откровенного нижнего белья. Дженни спросила об этом подругу, ведь та росла без матери, и Шэрон объяснила, что все это для нее купил отец. Дженни даже не поняла, что она имеет в виду, но заподозрила неладное. Одноклассница однажды осталась ночевать в доме Маршаллов и сделала это только один раз. Девушка обратила внимание, что в комнате подруги вместо двери была занавеска. Когда они готовились ко сну и остались в пижамах, отец забежал в комнату с пистолетом, затем приказал Дженни лечь на пол и положить подушку на голову. Под дулом пистолета он изнасиловал свою дочь Шэрон. На следующее утро Шэрон объяснила, что это обычное положение дел в их доме. Дженни была так напугана, что больше никогда не приходила в их дом и до этого момента никому не рассказывала про эту ночевку. Теперь следователи начали собирать информацию о хронологии жизни Шэрон. Было известно, что она родилась в период между 69 и 70 годом. Однако Франклин Флойд в этот период находился в заключении, что исключало возможность того, что он был биологическим отцом девушки. Учитывая, что до этого на счету преступника уже было похищение ребенка, предположили, что он похитил Шэрон в раннем возрасте. Это означало, что она находилась под его присмотром не менее 15 лет до своей смерти. Преступник все еще находился в бегах. Агенты ФБР предположили, что он должен вернуться в штат, где получал права, чтобы продлить их. Это сработало. Вскоре беглеца заметили в Луисвилле, штат Кентукки. 10 ноября 1994 года агенты ФБР отправились по адресу, где он проживал. 51-летнего подозреваемого обнаружили, окружили и задержали. Однако Майкла с ним не было. При этом соседи заявили, что никогда не видели рядом с мужчиной никаких детей. Когда детективы спросили его о местонахождении мальчика, он ответил, что Майкл жив, и он оставил его с состоятельным человеком, который за ним присматривает, и тот будет в порядке. Естественно, все это сочли за ложь, тем более, что преступник даже не смог назвать имя опекуна. Никто не верил, что ребенок все еще жив. Было очевидно, что без тела выиграть дело об убийстве будет очень сложно. Поиски продолжались. Опасного рецидивиста нужно было срочно посадить за решетку и изолировать от общества. Задержанному предъявили обвинения в похищении, ношении огнестрельного оружия, угоне и еще целому списку преступлений. На суде выступал директор школы и дал изобличающие показания против подсудимого. По всем пунктам его признали виновным и приговорили к 52 годам лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение. Агентам удалось выяснить, что пикап директора школы был найден брошенным в Техасе через месяц после похищения мальчика. В 1995 году механик из Канзаса приобрел автомобиль на аукционе и занялся его ремонтом. Он разобрал машину и нашел внутри большой конверт между кузовом и верхней частью бензобака. Внутри там находились настолько шокирующие фотографии, что мужчина был вынужден обратиться в полицию. Так в руки следователей попали 97 фотографий девушек, детей и женщин в откровенных позах, которые включали изображение Шэрон примерно в 4-5 лет. Здесь было и изображение неизвестной молодой женщины, у которой остались настолько тяжелые травмы, что следователи сочли ее погибшей. Но кто она такая, только предстояло выяснить. У большинства на этих изображениях были четкие линии загара. Предположили, что все они были жительницами теплых солнечных городов, поэтому изображения разослали по южным штатам, в том числе во Флориду. 29 марта 1995 года в округе Пинеллос, штат Флорида, дорожной бригадой были обнаружены скелетированные человеческие останки. В ходе 4 дней поисков было обнаружено 90% скелета, грудной имплант, одежда и украшения. Но опознать погибшую не удалось. При этом было очевидно, что она стала жертвой насильственного преступления, так как череп был сломан, а на затылке осталось 2 пулевых отверстия. Прошел год после того, как обнаружили останки, и ФБР передало следователям изображение женщины с тех самых фотографий. Когда они изучили фото, то заметили, что на ее шее обмотана рубашка, которая внешне совпадает с предметом одежды с фотографий. Стоматологические карты позволили идентифицировать жертву. Ей оказалась Шерил Камеса, которая пропала в 1989 году. Удалось выяснить, что до исчезновения она работала танцовщицей в клубе в Тампе, а ее коллеги и знакомые помогли выяснить, что она была близкой подругой Шэрон Маршалл. Девушка проводила много времени с ней, а также с ее отцом. Все, кто знал мужчину, предупреждали Шерил держаться от него подальше. Она знала, какие слухи ходят об отношениях между Уорреном и Шэрон, но удостоверилась в этом значительно позже. Одна из коллег девушек по имени Хезер Лейн сотрудничала со следствием. Она вспомнила, как в 1988 году девушек из клуба пригласили выступать на одном приватном мероприятии. При этом предполагалось, что они не будут контактировать с посетителями в интимном плане. Однако во время вечеринки Хезер заметила Шэрон, которая предлагала свои сексуальные услуги за $50. Когда Хезер спросила девушку об этом, та заявила, что от нее это требовал отец, которому нужны были деньги. Мужчина даже купил ей презервативы. Она знала, что об этой семье ходит множество пугающих слухов, но, увидев их косвенное подтверждение, испытала отвращение. Вскоре Шэрон забеременела и родила Майкла. Девушка сразу втянулась в материнство. Своим близким подругам она рассказывала, что ребенок – это лучшее, что случилось в ее жизни. К сожалению, кто был отцом мальчика, она не рассказала. В один из вечеров 1989 года Хезер Лейн вышла из клуба, увидела Уоррена в его пикапе. Он агрессивно разговаривал с Шерил, оба о чем-то оживленно спорили. Мужчина даже пригрозил девушке смертью. Хезер хотела вмешаться, но тогда он заявил, что переедет девушку на своем автомобиле, если та не уйдет. После этого Шерил села в автомобиль к Уоррену. Это был последний раз, когда ее видели живой. Шерил была победительницей конкурса красоты, мечтала когда-нибудь стать моделью. Но теперь все эти мечты пошли прахом. На момент исчезновения в апреле 1989 года ей едва исполнилось 18. Позже красный корвет девушки был найден брошенным. Поиски Шерил не увенчались успехами. После исчезновения Шерил, Шэрон и Уоррен быстро покинули Тампу. Причем сосед, который видел, как они уезжали, в тот же день стал свидетелем того, как их трейлер взорвался. Теперь стало очевидно, что они сбежали после предполагаемого убийства Шерил, которое совершил мужчина, а трейлер был уничтожен, так как убийца не хотел оставлять улик. Оба сменили имена. Теперь девушка стала Тони Тедлок, а Уоррен взял псевдоним Кларен Хьюз. Как удалось выяснить в ходе расследования, они взяли эти имена с надгробий, которые случайно увидели в Алабаме. Чтобы запутать полицию, пара остановилась в Луизиане и поженилась. Теперь Тони взяла фамилию Хьюз. Когда все это раскрыли, Франклин Флойд, который все еще отбывал 52 года, в 97 году был обвинен в убийстве Шерил первой степени, а позже приговорен за это к высшей мере наказания в 2002 году. После этого начались апелляции и оспаривание смертной казни. Несмотря на то, что опаснейшего преступника удалось остановить, все еще предстояло найти тело мальчика и узнать истинную личность Шэрон Маршалл. В 2002 году писатель Мэтт Биркбек увидел фотографию, которая была опубликована на сайте поиска пропавших без вести. На ней была маленькая девочка, сидящая на коленях мужчины, которого долгое время считали ее отцом. Он связался с агентами ФБР и выдвинул предположение, что это Шэрон Маршалл. Узнав неожиданные повороты судьбы этой девушки, Мэтт решил написать книгу и разобраться в ее личности. Ему было известно про Франклина Флойда, поэтому он решил встретиться с мужчиной в окружной тюрьме, чтобы получить ценные данные. Когда Мэтт Биркбек встретился с Флойдом, преступник охотно рассказал о своей биографии. По его словам, он родился в 43-м году. Его отец умер, мать не могла заниматься детьми, поэтому он оказался в детском доме. По словам преступника, там он систематически подвергался физическому насилию и домогательствам со стороны других подростков. Что же касается истории его преступлений, он отрицал абсолютно все. Он повторял, что Шэрон всегда шла с ним добровольно, а мальчика он отдал в надежные руки. Первая книга Мэтта была опубликована в 2004 году, но он все еще не имел точных ответов на свои вопросы. Единственное, в чем он был уверен, что Франклин Флойд совершенно невменяемый. В 2008 году появилась вторая книга. Она привлекла гораздо больше внимания к делу Шэрон. Тысячи пользователей интернета задались вопросом, кем же на самом деле была эта девушка и у кого ее похитили. Оказалось, еще в 2005 году Мэтт получил анонимное письмо, в котором его спрашивали, поможет ли ответить на вопросы ДНК биологической дочери Шэрон. Женщину, обратившуюся к Мэтту, звали Меган Дюфрейн. Она являлась дочерью Шэрон. Девушка наткнулась на книгу в предпоследнем классе старшей школы. Именно тогда она поняла, что ее история не так проста. Чем больше Меган узнавала прошлое своей матери, тем большую злобу испытывала по поводу всех неприятностей, которые ее заставили пережить не по своей воле. Долгое время девушка думала, что ее биологическая мать погибла в автокатастрофе, но позже узнала, что еще в 1989 году Кларенс и Тони обратились в новоорлеанскую адвокатскую контору, заявив, что не могут позволить себе второго ребенка. Через 6 недель родилась Меган, которая сразу была передана на удочерение. Когда в 2010 году Меган сдала анализ ДНК для поиска родственников, то выяснила, что ее биологическая мать рожала трижды. Первый ребенок появился еще в старших классах школы, его судьба была неизвестна. Затем, в 1988 году, родился Майкл, а последней оказалась Меган в 1989 году. Кто были отцами всех этих детей, достоверно неизвестно. Некоторые утверждают, что у Шэрон был парень-одноклассник, но многие и сейчас считают, что отцом детей мог быть сам Флойд, хотя экспертиза ДНК опровергла родственную связь Майкла и мужчины. В 2011 году Национальный центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей подключился к расследованию. Он объединил свои усилия с агентом ФБР, после чего организовали встречу с Франклином Флойдом. Агенты хотели получить правдивую информацию о детях, но главной проблемой был тот факт, что этот человек являлся патологическим лжецом. Сама возможность добиться от него правды казалась сомнительной. Двое агентов ФБР посетили Флойда в тюрьме в 2014 году. Они начали свои вопросы с попытки установить личность Шэрон, но добиться ничего не удалось. Преступник принял их за адвокатов и просто бесконечно ворчал. Когда они признали, что являются агентами ФБР, тот заявил, что хочет, чтобы дело Майкла наконец было закрыто. Затем он расчувствовался, начал плакать, внезапно остановился и заявил, что дважды выстрелил в затылок ребенка, чтобы тот не мучился. По словам преступника, он похитил мальчика, чтобы растить как своего сына. Однако ребенок вышел из-под контроля прямо в день похищения. Мужчина не смог справиться с его капризами. Вместо того, чтобы вернуть, просто убил его. Мэрил и Эрнест Бины были шокированы, узнав о судьбе ребенка, которого уже считали родным. Франклин Флойд утверждал, что похоронил мальчика на последнем съезде из Оклахомы перед границей Техаса. В марте 2015 года эту огромную территорию обыскивали в течение целого дня, но группе не удалось найти абсолютно ничего, что могло бы указать на местоположение тела. С самого начала обнаружить останки казалось маловероятным, так как в этой местности водились дикие кабаны, которые могли съесть тело ребенка вместе с костями. Детективы надеялись найти хотя бы гильзы или одежду Майкла, но и это не сработало. После неудачи с поисками тела следователи продолжали попытки выяснить истинную личность Шэрон Маршалл. Они общались с преступником, чтобы выведать больше информации. Вместо признаний мужчина начал длительные разговоры о том, что был самым красивым водителем автобуса в Северной Каролине. Это позволило ему в 1974 году познакомиться с Сэнди Бранденбург. Она была матерью-одиночкой с четырьмя маленькими детьми в очень тяжелом положении. Ей он представился как Брэндон Уильямс. Это тоже было не настоящее имя мужчины, о котором ничего не было известно. Судя по рассказу преступника, Шэрон Маршалл была старшей дочерью этой женщины. Ее настоящее имя было Сьюзан Сивакис. Детективы начали проверять эти сведения. Почти спустя 40 лет после похищения родители девочки по имени Сэнди и Клифф все еще были живы. С ними пообщались и выяснили важные детали. После знакомства с Сэнди Франклин узнал, что она рискует потерять своих детей. Тогда он предложил пожениться и поклялся помогать с воспитанием детей. Через месяц знакомства они так и сделали, после чего Франклин убедил женщину перебраться к нему в Даллас, штат Техас. Сьюзан Сивакис родилась в Ливоне, штат Мичиган, 6 сентября 1969 года. Ее отец был мобилизован во Вьетнам. Он впервые увидел ее только в 6-месячном возрасте. После возвращения с войны пути Клиффа и Сэнди разошлись. После этого женщина вышла замуж во второй раз. Она долгое время жила с детьми в трейлере, едва сводила концы с концами. Но вскоре их жизнь стала еще хуже. Из-за сильного торнадо передвижной дом был уничтожен. После этого женщина столкнулась с посттравматическим стрессовым расстройством. Когда она обратилась за помощью в соцслужбы, ей пригрозили забрать детей. 23-летний Клифф пытался помочь, но в то время он и сам испытывал серьезные финансовые трудности. Знакомство Сэнди с Брэндоном показалось ей подарком с небес. По крайней мере, она так это воспринимала. Первое время он действительно поддерживал ее, даже помог сохранить родительские права. Но вскоре после заключения брака мужчина начал совершать пугающие поступки. Периодически у него происходили своеобразные приступы паранойи, когда он брал нож и преследовал Сэнди, заявляя, что она не сможет его бросить, несмотря на то, что никаких предпосылок для расставания не было. Пара все еще испытывала серьезные финансовые трудности, поэтому однажды Сэнди воспользовалась фальшивым чеком для оплаты покупок в магазине. За это ее арестовали и приговорили к месяцу тюремного заключения. Пока она отбывала наказание, дети оставались на попечении мужа. Когда Сэнди вышла на свободу, она с ужасом обнаружила, что ее дом пуст. Женщина обратилась в полицию. Когда детективы узнали, что речь идет об отчиме детей, они заявили, что ничем не могут помочь, так как он имел право их забрать. Длительные поиски помогли найти двух средних дочерей по имени Элисон и Эмми. Они находились на попечении местной церкви, однако Сьюзан и Филипп пропали без вести. Их судьба до того момента была неизвестна. Изначально преступник покинул Техас и взял Сьюзан с собой в Оклахому. Когда она была записана в начальную школу, то использовала свое настоящее имя. Но через 9 лет они переехали в Джорджию, здесь ее стали называть Шэрон Маршалл. 3 июня 2017 года надгробие девушки было изменено на Сьюзан Сивакис, чтобы отразить ее истинную личность, которой она всегда заслуживала. Став матерью, ее дочь Меган Дюфрейн назвала своего первого мальчика Майклом в честь брата. 7 марта 2019 года Мэтт Биркбек получил сообщение в соцсетях от человека по имени Стив Паттерсон. Он рассказал, что живет в Северной Каролине. Его отец скончался за несколько дней до этого сообщения, после чего мать показала документы, подтверждавшие, что его настоящее имя Филипп Бранденбург. Женщина, которая вырастила его как мать, рассказала, что незнакомка по имени Сэнди оказалась на ее пороге и передала ей мальчика, заявив, что она уезжает из города с детьми и новым мужем, поэтому больше не сможет о нем заботиться. Женщина помнила, что вдалеке за ней маячил нервный Франклин. ДНК-тест, проведенный в феврале 2020 года, позволил подтвердить, что Стив является биологическим сыном Сэнди и младшим братом Сьюзан. Что касается Франклина Флойда, он прожил несправедливо долгую жизнь. В возрасте 79 лет, 23 января 2023 года, он умер по естественным причинам, находясь в заключении в исправительном учреждении Рейфорда, штат Флорида, так и не дождавшись смертной казни. Предполагается, что именно он являлся причиной смерти Сьюзан, Майкла, а возможно и многих других людей. Тело мальчика так и не нашли.